Глава 59. Есть лодка. Пылал подмосковный закат. «Ты никуда со мной не поедешь», — шепел Лёня, сидя на террасе летнего домика родителей Антона в 60 километрах от Москвы. «Ты хромой, и тебя не только заметят, но еще и запомнят. И меня рядом. Я на Кавказ рвану. Там у меня еще приятели остались». Рванет он. Ну-ну. Так и знал, что нас спасли. Но кто? «Ты никому не говорил?» Антон небритый, в мятой клетчатой рубашке, поверх синих треников с белыми лампасами, выглядел точь-в-точь, как местный мужик из соседней деревни. Если не открывал рот, конечно. «Ты никому не говорил?» — повторил он свой вопрос. «Я дядьке сказал». «Ты сдурел? Зачем? Это он обвел нас вокруг пальца. Вот дебил!» — протянул Антон. «Я бы ему только старый целлофановый пакет доверил, Роману Семеновичу твоему нарядному, а не полмиллиона долларов». «Это у него был клиент на табакерку. Я не хотел, но деваться мне некуда. Если бы только я не выронил портмоне, но нет. Вот вам, пожалуйста, здесь был Леня. Представляю, какие у нее были глаза». «Может, ты портмоне это по дороге выронил, когда к машине шел, например?» «У меня нет дырок в карманах. Когда я очнулся, то увидел перевернутую кверху дном спальню. Я даже не помню, почему там было все так разворочено. Дрался я или нет, не помню». Голова раскалывалась. «Лучше б я пошел», — вздохнул Антон. «Был бы труп, и я бы не прятался и не бегал. Я вчера подсуетился и взял отпуск на работе. Я с тобой на Кавказ. Тем более, что Варя начнет меня искать, чтобы плюнуть мне в морду. Правильно сделает. Если любишь, не предавай», — наконец высказался Лёня. Поэтому и получил хвостик от морковки. «Как нежно! Еще и нравоучение. От кого ты, собственно, прячешься? Милицию она вряд ли вызовет. Дело бессмысленное в этой ситуации. Разве что Снегирёв будет тебя искать?» «Будет, конечно. Я ничего этого не хотел. Я всегда хотел жить по закону и никому не причинять вреда. Больше всего меня бесит то, что я переступил черту». Лёня встал со стула и подошел к открытому в сад окну. «Отдам ему ломбард к чертям собачьим и все. А дядька, сука, пусть сам со Снегирёвым разбирается. Они оба бы нас кинули, что один, что другой», — он сказал и почувствовал облегчение. «Я пару дней здесь поживу норм, молочка попью парного. У отца лодка есть надувная и удочки». Антон отвел глаза в сторону и начал нервно постукивать палкой по полу. «Я, когда увидел табакерку у нее, настолько был потрясен мыслью о том, что мое здоровье может зависеть от этой маленькой золотой фигни, что понял, что я слабый, я ничтожество и всегда им был». Он стал стучать палкой громче. «Она как будто осенила меня, открыла что-то. Красоты она необыкновенной, но не в этом ее суть. Я понял, что я не люблю Варю. Она не для меня. Мне даже показалось, что я услышал у себя в голове эти слова. Она не для тебя. Стало так обидно и тяжело за то, что я придумал себе любовь, чтобы иметь хоть какое-то светлое видение в сознании, чтобы всего лишь пользоваться ее образом, понимаешь? Есть же бабы, которые влюбляются в киноактеров. Что ты из этой оперы?» «Еще немного и свихнешься», — ответил ему Лёня. «Хватит, я все понял». Подошел к столу, взял пачку сигарет, закурил. «Табакерка, говоришь? Хорошо, что она нам не досталась. Вот что я тебе скажу». Он придвинул пепельницу и загасил только что начатую сигарету.